считает себя только сама Сильвана. А вот другие все видят и понимают, а потому стараются не давить на нее. Но та сама себя загоняет. «Молодец, Эйсиндель. Сумел дать бой тяжелому следопыту без доспехов», — улыбнулась Сильвана. «Без шуток, достижение». «Тяжелому?» Мое лицо так вытянулось, что лорд и мэр с товарищами не сумели сдержать смех. Даже мрачный дракон и тот фыркнул. Следопыты в тяжелых доспехах – та еще редкость, ибо таскать тяжелую груду металла по всяким буеракам – занятие крайне утомительное, а делать это еще и скрытно и вовсе невыполнимое. Ну, если без магии. С магией получается, но от такого эльфа требуется владение множеством специфических заклинаний и выносливость, превышающая таковую у и так-то двужильных следопытов. И те, кто сумели выполнить все эти требования, сродняются с доспехом, как со второй кожей. Наверное, чтобы доказать себе, что мучения стоили того. Неудивительно, что мне удавалось его теснить. Обычно ему отражать большинство моих атак вовсе бы не понадобилось. Он бы просто принял на себя все, кроме самых мощных. Да и финальная волшебная стрела просто с наплечника бы соскользнула. «Не так все плохо, Эйсиндель», все еще посмеиваясь, произнес мой недавний противник. «Все же я мастер клинка, и даже без доспехов далеко не беспомощен». «Возможно, но гордиться собой у меня уж как-то не получается». «Ладно, давайте уже мой приз, и мы пойдем», — фыркнула эльфийка. «Твой?» — удивились они. «Конечно, мой, и не задерживайтесь». «Удачи тебе, Эйс, с такой компанией», — похлопал меня по плечу лорд Эмар. «Она тебе пригодится». «Ха-ха-ха. Очень смешно». «Освободишься, приходи к нам. Мы будем не против твоей компании. Удачи». Далее шла совершенно ненужная церемония, где мне выдали кубок, похлопали, а после передали такой необходимый билет на покатушки. После чего Сильвана едва ли не силком вырвала меня из окружения важных персон города и потащила к стойлам. Видя, как парня утаскивает Сильвана, он лишь усмехнулся. Эйсиндель оказался не таким, как себе представлял лорд Эмар. Он думал, что встретит надменного и самовлюбленного клоуна, какими полна столица и двор Анастериана. А на деле он оказался простым и весьма приятным эльфом. Пускай он не солдат и у него нет соответствующей выучки, но он опытный воин, а такой быстро становится ясен другим. Бой оказался интересным. С такими противниками лорду еще сталкиваться не приходилось. Особенно полезно было указание на ошибки. Тирон как-то привык, что это он всем указывает на недостатки в боевом стиле. А тут упрекали именно его, что оказалось довольно полезным. Стоит признать, что я порой занудствую в этом плане. Со стороны на себя посмотреть сложно, особенно с таким глазом. Да будь настоящий бой, он бы юнца легко разделал. Но все же стоит признать, что он слишком прикипел к своему панцирю. Надо для разнообразия вспомнить, как сражаться без доспехов. А то уже даже юнцы, которым столетия нет, могут доставить проблем. Пускай вступление в бой неодоспешенным – очень туманная перспектива, но все же нет пределов самосовершенствованию. «Ну, как он вам?» – спросил лорд Эмар у своих друзей. Их мнению он доверял и рад был, что его товарищи столь разные личности и часто не согласны друг с другом. В таком ключе можно по-разному посмотреть на ситуацию. «Забавный парень», — кивнул Халдарон. «Явно не сноб, и с таким можно выпить. Да и, судя по слухам, много знает интересного. А вот как надежен в бою, еще стоит посмотреть». «Сложно», — нахмурился Рентар. «По мне, он довольно ветреный и ненадежный. Я бы ему спину не доверял. В бою он, может, будет и хорош, но не в команде. Думаю, и хорошо, что он не следопыт. С такими работать сложно. Они всегда пытаются выделиться и отходят от группы, что в рейдах на Амоне недопустимо». «Как всегда, только деловой подход», — усмехается светлое крыло. «Тебе бы хоть иногда расслабляться, а то станешь таким же помешанным на работе, как Сильвана». «Она исполняет свой долг и делает все ради своего народа». Остался невозмутимым ястребиное копье. «А вот будет ли Эйс также отстаивать традиции и законы своей родины? Спорный вопрос». Халдарон и Рентар, как обычно, в спорах. Один опирается больше на чувства, второй – на логику и долг. Оба по-своему правы, и, принимая решение, стоит отталкиваться от их мнений. То, что они сказали про Эйса, чистая правда. С одной стороны, он и правда хороший парень, с которым можно провести время. Но в то же время на боевой операции стоит быть с ним осторожным, ведь желание выделиться у него может перевесить командную работу и подставить других. Не то, чтобы они собирались вербовать его, но так уж привыкли думать следопыты. Всех оценивать со стороны и надежности в бою. И с Эйсом все сложно в этом плане. Посмотрим в будущем. Решил для себя пока каких-то окончательных выводов не делать. Эльфа сначала нужно узнать получше, а уже потом судить. И лучше по поступкам, а не словам. «А ты что думаешь?» «Мне все равно», — фыркнул Даркхан Доротир. «Мне он не интересен. А вот зря. Он сумел найти свое призвание в жизни. Может, он и тебе что-то попутное подскажет. Все же тот, кто столько странствует, может, чего и знает». На это друг ничего не сказал, а лишь цыкнул и отвернулся. Но такая реакция ожидаема. У Даркхана уже долгая затяжная депрессия по поводу своих нереализованных амбиций. Потому лорд Эмар и таскает его с собой в свободное время, чтобы тот хоть немного с миром контактировал и не отдалялся от всех. А то ведь сидит постоянно у себя в лаборатории, мучается и что-то пытается сделать. Этому магистру давно уже нужно найти себе какое-то хобби или иной путь в жизни. Но он все упрямится. Сам же Тарон все равно будет таскать его с собой и стараться помогать. Все же друзей оставлять в таком состоянии нельзя. «Ладно, пойдем выпьем», — решил лорд Эмар. Этот план поддержали все его друзья, и веселой компанией они двинулись в путь. Глава 11. Удивительный зверь. Кубок с первым местом на турнире был отдан сестре, которая быстро поставила его у своего прилавка и сделала вывеску «Лавка чемпиона боевого турнира», чтобы привлечь клиентов и продать больше закусок. Вот на мне и наживаются по полной. Но возражать было некогда, ведь пришло время получать главный приз, а именно прогулку на дракондере. Дракондорами тут называют особых животных, больших летающих змеев с необычным строением крыльев. Он летает в основном с помощью магии, их часто используют как транспорт, но и в бою тоже. Но военные все на границе, потому что дракондоры и на территории Амони водятся. Как только я предстал перед этим животным и посмотрел на него, то понял сразу – мы не поладим. Зверье посмотрело на меня, прищурилось и зашипело, явно желая отцапнуть да посильнее. Но его пока держал дрессировщик. «Пошли скорее!» – радовалась Сильвана, потянув меня за собой. «Может, ты сама?» – напрягся я. «Я плохо лажу с животными». «Не бойся, я тебя защищу». Усмехнулась она, усаживаясь в седле. Делать было нечего, и пришлось садиться с ней. Поводья взяла она, а мне отвелась роль несчастной груши, что висит за спиной и старается не упасть. «Ви-и-и!» Радостный визг девушки ударил по ушам, и когда мы взмыли в воздух. Я же вцепился в седло и постарался не упасть. Опыт полета у меня был, но небольшой. И тот грифон мне чуть голову не откусил, когда я уселся на него. Животными у меня постоянно какие-то проблемы. Вскоре мы поднялись достаточно высоко и плавно полетели над всем Транквиллионом, лавируя между высокими деревьями и высокими башнями городка. Плавающие в воздухе апартаменты были отличным препятствием для любителей летать. Благо, таких было не слишком много, и пока никто летающие постройки не запрещал. «Хе-хе, здорово! Не понимаю, чем тебе так не нравятся полеты?» Веселилась Сильвана, управляя дракондором. «Мне нравятся полеты. Я просто не люблю животных, а точнее, они не любят меня». Отвечая ей, старательно удерживаясь в седле. Более чем уверен, что эта летающая ящерица специально подергивает хвостом, чтобы сбросить меня вниз. «Как только изобретут безживотный способ летать, я подумаю над этим». «Гоблины вроде что-то такое делают. Гномы тоже. Вот и думай, кто быстрее создаст». Гномы и гоблины довольно забавные расы. Обе низкорослые и очень умные. Обе создают всякие примбамбасы и прочие механизмы. Если гномы предпочитают работать с чем-то проверенным и надежным, но вот зеленые коротышки будто спешат подорвать весь мир. Разница только, что у гномов все изобретения надежные, но очень странно работают. А у гоблинов все сделано словно из мусора. И так и норовит взорваться, что часто и случается. Ну и когда я был в Кизане, там увидел, как зеленые коротышки что-то делают. Как мне пояснили, это летательный аппарат такой, типа шара, что наполнен горячим воздухом и управляемый пропеллером. Вот уже заканчивают испытания, и скоро дирижабли станут поставляться на прокат всем, кто готов заплатить. Более чем уверен, что в первые несколько лет летать на этом мне стоит. А вот уже когда безопасность повысится, можно и попробовать. Зато на звере ты можешь сидеть рядом с девушкой. «Вы что это, пытаетесь заигрывать со мной, госпожа Сильвана?» Усмехнулся я. «Хо-хо, не дорос еще», — рассмеялась она. «Но если докажешь свою надежность, это вряд ли. Ну, тогда не жалуйся». Полет долго не продлился, и мы опустились на землю, где спешились и, наконец-то, оказались в безопасности. Так я подумал. А затем чешуйчатая тварь не преминула возможности щепнуть меня за руку. «Ауч!» — вскрикнул я, когда клюв едва не сомкнулся на запястье. Благо, вовремя вытащил конечность от этой злобной твари. «Сволочь! На сосиски тебе надо отдать!» «Бу-у-у!» — рычал Дракондор. Дрессировщик поспешил увести своего подопечного. А вот я с окровавленной рукой подошел к целителю. К моему счастью, целителем оказалась моя мама. Так что меня быстро приняли и стали обрабатывать мои раны. Сильване пришлось уйти, так как сестры звали. А я остался сидеть и ждать, когда мне подлатают руку. Вот, мироцвет хорошо помогает при ушибах. А что будет, если его растереть, вскипятить и пропитать бинты? Спросила мама. Получится неплохое средство для остановки кровотечения. С тоской в голове повторил я давно заученную фразу. «Мам, я уже не ребенок и помню твои уроки по врачеванию. Не надо мне их повторять». «Мог бы тогда и сам о себе позаботиться». «Зачем, если есть профессионалы, к которым можно обратиться? Если бы не ты, я бы просто купил себе помощь». «Не все можно купить». «На худой конец к жрецам бы обратился. Та же Леодрин где-то тут шляется». Означенная юная жрица оказалась недалеко и уже кому-то оказывала помощь. Только если моя мама помогала травами и настоями, как полагается врачевателю, то жрица использовала магию света, которой она научилась в храме. Целительство всегда было краеугольным камнем всех эльфов, ведь арканы ничего, кроме первой помощи, сделать невозможно. Она слишком вредна и токсична. А заниматься природной магией у нас считается неприличным. Хоть и практикуется многими фермерами. Так что, когда люди пришли обосновывать тут новую церковь, мало кто возражал, ведь польза такого была очень высока. А вот только религии тут мало кто увлекается. Так что, пускай многие и ходили порой в церковь, но, в отличие от людских королевств, особой власти тут и у нее не было. Ты мог бы и сам попробовать кого-то лечить. Знания у тебя есть. «Я разве что себя лечу, когда надо», пожимая плечами. «А у других и свои целители есть». «Я вижу», вздохнула она. «У тебя так много шрамов, сынок. Мы очень волнуемся за тебя». «Мам, расслабься», постарался я успокоить несчастную женщину. «Со мной все хорошо. Это просто мелочь, не обращай внимания». Она лишь тяжко вздохнула. «Еще одна причина, почему я не люблю возвращаться домой. Мама постоянно переживает за меня, а видеть это невыносимо. Маму я люблю, но уже дико устал от всех этих придыханий и игрой на моей совести». «Ну, спокойно, мам», – постарался я утешить расстроенную женщину. «Я пока никуда не уезжаю. Побуду дома еще некоторое время, не расстраивайся. А шрамы – это пустяки». Это вроде как помогло. «Надо быстро валить куда-нибудь. А то ведь если еще и папа подойдет, то начнут меня третировать с двух сторон». Руку мне подлатали. Я засобирался уходить, однако, повернув голову, я увидел чудо. Замираю и смотрю на это великолепие. Уверенным шагом иду вперед, Подхожу к Леодрин и уверенно говорю ей. «Милая Леодрин, ты не могла бы...» «А?» Удивленная и раскрасневшаяся до цвета своих рыжих волос девица застыла и с непониманием смотрит на меня. «Сделать так. Беру ее за плечи, тяну на себя и отталкиваю в сторону, чтобы она освободила мне дорогу. И под охреневший взгляд жрицы прохожу мимо, прямо к огромному черно-белому медведю, что сейчас помогал дворфам перетаскивать бочки с пивом». «Ого! Ничего себе!» — сказал я, подойдя к этому типу. «Пандарен! Настоящий пандарен! Ничего себе!» Черно-белый медведь обернулся и посмотрел на меня. Он явно уже привык к тому, что окружающие на него пялятся. Но вряд ли была такая яркая реакция. О самих людо-медведях я слышал и даже пару раз издали видел. Но вот поговорить возможности не было. Сейчас это первый раз, когда я встретил такого. Насколько я слышал, эта раса очень малочисленна. Они в основном наемники и живут в разных частях мира, продавая свои услуги за деньги. Порой нанимаются не только как солдаты, но и по другим профессиям. Пивовары из них неплохи. Поговаривают, встретить в море пандарена – плохая примета. Почему, не знаю, но слышал о таком. «А на вкус, как медвежатина или енотина?» Пандарен косо зыркнул на меня и несколько отшатнулся. «Тебе чего надо?» – неуверенно произнес он. «А, извиняюсь, меня зовут Эйсиндаль». «Чоу», – представился медведь. «Уважаемый, а можете немного рассказать о вашем народе? Откуда вы пришли?» «Ну, я родился на юге», – неуверенно ответил Чоу. «Вроде мой отец прибыл из далекой Пандарии, а вот где она находится, сам не знает. Есть еще скитающийся остров, но туда попасть можно только в очень случайные дни, и мне так не везло еще». «А где обычно живут местные пандарены?» «У нас маленькое поселение вблизи пиратской бухты. Если интересно, отправляйся туда, и может что узнаешь. Я во все эти легенды о великой родине как-то не верю. Но если тебя интересуют легенды и сказки, то спрашивай у стариков». «Спасибо», – кивнул я. «Так и сделаю». Покинув работающего медведя, я с широченной улыбкой на лице двинулся гулять. «Кажется, у меня появилась интересная цель». Глава 12. Дом, который мы все любим. Когда вечер опустился на ярмарку, то народ начал разбредаться кто куда. Большая часть пошла на главную площадь, где были танцы и музыка. Туда же отправились лавочники, ведь клиентов можно больше не ждать. Да и товары раскупили уже. Так что сейчас там было основное веселье. Туда же решил пойти и я. Не то чтобы мне там было чем заняться. Но лучше так, чем никак. Сильвана с сестрами давно упорхала куда-то. А я стал искать Зака или еще какую компанию, чтобы в одиночку пить было не так скучно. Друг нашелся довольно быстро. Выпивал в одиночку, подальше от всех. «Тебя отшили в первую минуту?» — спросил я друга. «Прямо сразу же», — вздохнул Закриэль. «Была милой, вежливой и дружелюбной. Так что быстро сказала, что занимается большой верой и помощью другим, чем романтикой. Плюс у нее какие-то шашни с другим жрецом Галелем. Так что ничего мне не светит. Хотя он младше нее. Не переживай. В Долоране найдешь себе подружку и больше не будешь мучиться. Там народ куда более понимающий и увлеченный. Тут твои интересы разве что я разделяю. Да и то появляюсь редко. А там уж все такие чудаки». «Спасибо», — грустно улыбнулся он. «Все равно неприятно. Ты, я смотрю, тоже без пары остался». «Ага, все убежали», — пожимая плечами. «Будем, значит, напиваться в сугубо мужской компании. Это дело неплохое», — прозвучал знакомый голос. К нам подошел лорд Эмар со своими друзьями. «У нас тоже с дамами не срослось. Так что приглашаю вас с нами надираться дворфийским пивом». «Не вижу смысла отказываться». Так мы и засели за небольшим столиком всей честной компанией. Поначалу говорить никто не хотел. Но несколько кружек расслабили нас. Разве что Дарк-хан молчал все время и лишь с грустью смотрел на свою медленно осушаемую кружку. «Ну вот, лорд Эмор, как же это получилось, что сам лорд остался тут сугубо мужской компанией?» — спросил я. «Уж среди сослуживцев девушки точно не откажутся провести время с таким статным мужчиной». «Нет, меня они сторонятся», — вздохнул он. «Стараемся работу и личное не смешивать, да и...» «Репутация у нашего глазастого не лучшая», — хихикнул Халдарон. «Не болтай», — рыкнул на него Рентар. «Сам же знаешь». Мы с Заком непонимающе переглянулись. «Гномский окуляр», — сказал мой друг, смотря на Терона. «Явно с несколькими режимами зрения, неужели...» «Ха! Ты знаешь о таких?» — побледнел лорд. «Бездна, только не это!» «Чего?» Уже я не догонял, о чем речь. «Ладно, расскажу. Скис, лорд Эмар. Вы только об этом особо не болтайте, а то у меня и так репутация извращенца среди некоторых. А так вообще начнется комедия. Короче, когда я себе этот глаз у гномов заказывал, создавший его перестарался и включил у него несколько ненужных функций. Ночное зрение, тепловое, может, магическое?» Перечислил я то, что мне сразу же пришло в голову. «Хе-хе-хе-хе, зрение сквозь одежду!» Шепотом поведал светлое крыло. «Чего?» Округлились у меня глаза. «Да, так я тоже видеть могу». Следопыт тяжело вздохнул. «Когда впервые эта штука заработала, я чуть в обморок не упал. Ибо видеть такое приличному эльфу непозволительно. Гном, сделавший это, объяснил тем, что, мол, поможет увидеть скрытое оружие. И искренне не понимал моего возмущения. Вот только через броню эта штука все равно видит, так что толку от нее никакого. А Лерия, как узнала об этом, так стала теперь кольчугу носить. И всем девушкам велела так раскрываться». «Ха-ха-ха! Вот это забавно!» – рассмеялся я. «Но функция полезная». «Да ни черта она не полезная. Вот посмотрю я на тебя, когда это включится во время битвы с троллем. Просто жуть». Остальные лишь посмеивались над бедолагой. Лорд Эмар – приличный эльф с правильным воспитанием. А тут ему такое подсовывает. Представляю себе, в какие неловкие ситуации он попадает». «Как ты вообще умудрился глаз потерять?» – спросил Зак. На этих словах Дарк-хан отвел взгляд и стал еще тише. Остальные тоже замолкли. Мы явно наступили на очень щекотливую тему, и парни несколько приуныли. «Но тут все сложно», – грустно улыбнулся лорд Эмар. «И это же одна из причин, почему Леодрин тебя отшила». Зак застыл, не особо понимая, что все это значит. Да и я был в недоумении. Несколько лет назад я, Дарк-хан, Леодрин и еще один жрец, Галилен, попали в плен к троллям. Начал Дерон. Меня захватили последним. А эти трое были вызваны проверить рунный камень, где их и схватили. Главный из них пытал меня, пытаясь выведать секреты Бандина Риэля. Думал, раз я главный, то знаю, как его отключить. Остальных же напоили какой-то дряни, из-за чего они использовать магию не могли. Почти. Я просто недавно экспериментировал с разными видами магии. Вот на меня это зелье и подействовало хуже. Буркнул Дарк-хан. Ну и когда тролли отвлеклись, он и сумел вырваться, убить наших мучителей, а потом перенести нас всех в безопасное место телепортом. Продолжил лорд. Я был в ужасном состоянии. И Дарк-хану пришлось прибегнуть к Аркане, чтобы хоть как-то мне помочь. Ведь жрецы на тот момент еще не могли лечить. Меня это спасло, но глаз даже после исцеления больше не мог видеть. Я неравномерно выжег ему ауру в районе глаза, из-за чего структура кристаллика повредилась и... Вот с тех пор я и ношу протез. Ничего страшного. Улыбнулся он. Мы четверо пережили очень болезненный опыт в тот день. Потому Леодрин и стала столь сильно зациклена на вопросах веры и помощи другим. Так что не думай, что она отшила тебя. Не потому, что влюблена в другого или ты ей противен. Просто пережитое все еще не отпускает нас всех. Да уж, тяжело им всем пришлось. Страшно представить, что могло случиться с ними в плену у троллей. Война с Амони не закончилась 3000 лет назад, а все еще продолжается. Мрачно изрек Ринтар. Особенно в последние годы стало сложнее. У троллей появился сильный лидер. Пока только он начал объединять кланы и устраивать на нас набеги. Но пройдет еще лет 10 или 20, как зеленые ублюдки укрепятся и могут пойти в полноценную войну. «Но пока у нас есть рунные камни, волноваться не о чем», — пожал плечами Халдарон. «С ними их магия Вуду не работает, а их Лоа на помощь прийти не смогут. Кем бы ни был этот Зул-Джин, пока на нашей стороне сила солнечного колодца, нам волноваться не о чем». «Хорошо». Выпили, помолчали. Тишину решил нарушить Ринтар. Ястребиное копье осушил свою кружку и посмотрел на меня. «Вот скажи, Эйц, если вдруг будет какая беда у нашего народа, тролли снова придут или еще чего случится, что ты будешь делать?» «К чему такие вопросы?» «Просто интересно». «Ну, не знаю», — пожимая плечами. «Семью свою спасать буду. Уведу в столицу или еще куда. Друзьями, знакомым постараюсь помочь, а там посмотрим». «А как же остальной народ?» — спросил он. «Если под угрозой будет стоять жизнь всех эльфов, останешь ли ты спасать их или сбежишь?» Вот сложно сказать», — нахмурился я. «Я все же не герой и не военный, а потому не уверен, стал бы ли спасать всех вокруг. Но и проходить мимо тех, кто нуждается в помощи, бы не стал. Но сказать наверняка сложно. В экстренных ситуациях мы можем действовать не так, как думаем или хотим. Говорить можно что угодно и красивыми речами бросаться. А вот когда речь зайдет о реальных событиях, тут уже все куда сложнее». «Разумно», — согласился Ринтар. «Но другие бы упрекнули тебя в том, что ты так не любишь свой народ». «Не сказал бы, что не люблю», — пожимая плечами. «Просто не вижу смысла выражать это каким-либо образом. Да и что для меня этот народ сделал?» «Потребительская точка зрения». «А какую ты от меня хочешь?» Посмотрел я на Серебряноволосого. «Ты упрекаешь меня в отсутствии патриотизма. Но что ты подразумеваешь под этим? Думаешь, все рейнджеры по готовности умрут, но они сдадутся врагу, и никто из них не поспешит домой спасать родных? Не надо упрекать меня в том, в чем ты сам не уверен. Ответа на такой вопрос нет. Лишь тот, кому нечего терять, пойдет, очертя голову в пекло, а другие постараются жить для своих». «Тот, кому есть что терять, будет готов отдать за это жизнь», — не согласился Рентар. «Такой эльф будет готов пожертвовать всем и бороться до конца ради близких и всех вокруг». «А сам-то как ты поступишь?» — решил я перевести разговор с меня на него. «Не люблю подобные темы, но он зря начал ее, ведь забалтывать я умею неплохо». «Если будет нужно, то я себя не пожалею», — уверенно ответил он. «А ради боевых братьев и сестер пойду хоть на корм троллям». «Похвальная инициатива», — хмыкнул я. «И остальные думают так же?» «Так же», — кивнул лорд Эмар. «Конечно, все не так радикально, но если будет нужно, каждый следопыт отдаст свою жизнь». «Угу», — согласился Халдарон. «О, какие они все серьезные, ну это их выбор. Солдаты все-таки, а я вот просто гражданский шилом в одном месте». «Фух, клоунада», — фыркнул Даркхан. «А ведь ты, Даркхан, не следопыт», — заметил я. «С чего ты решил?» «Да хотя бы по походке», — пожимая плечами. «Шумишь сильно». «У рейнджеров и таких, как я, ходить бесшумно — это профессиональная привычка». «Ну, я уже сказал, что просто маг». Он отпил из уже почти пустой кружки, и магия притянул еще одну. «Магистр, что не одну сотню лет изучает магию». «О, а я читал его труды по магической теории остаточных сил», — сказал Зак. «Весьма интересное чтиво. Практических применений, правда, мало, но они вполне себе действенные». «Практики не было, потому что мне разрешения на исследование этой темы не дали». Устало вздохнул Дратир. «У меня полно исследовательских материалов. Но вот заинтересовать наше чопорное сообщество новейшими разработками в плане магии очень сложно. Если бы мне только дали хоть под надзором изучить ту же бездну, то мы могли бы многое узнать о природе магии в целом, но... Верховный магистр Белавир в очередной раз запретил мне все. Удар! Маг силой стукнул кружкой по столу. Каждый раз, когда я подхожу к какому-то результату, меня снова отдергивает. Он заскрежетал зубами. Я ведь уже столько лет простой магистр, и давно бы мог получить более высокий титул. Но Белавир будто специально мешает мне. Явно боится, что я смог бы превзойти этого сноба. Спокойно, спокойно, дружище. Похлопал его по плечу лорд Эмар. Мы на твоей стороне. Лучше не думай о работе и успокойся. Я спокоен. Сделал тот глубокий вдох. Просто я так устал от всего этого. Все эти неудачи просто... Он схватился за голову. Алкоголь делает меня болтливым. Мы ничего не слышали. Сказал я, давая ему понять, чтобы не волновался о его личных словах. Как я знаю, в обществе магистров и вообще магов идет своя постоянная политическая грязня. И так высказываться о великом магистре все же опасно для карьеры. Так что лучше не напоминать то, как он отзывался о Белавире. А то положение у него может еще сильнее пошатнуться. «А почему ты не уедешь в Долоран?» – спросил Зак. «Там ведь все не такие консерваторы, и вполне могут узреть интересные идеи. Если запрет на изучение тьмы еще можно понять, то другие исследования с радостью бы стали развивать люди». «Нет, я так не могу», – опустил он голову. «Стоит мне уехать, и вернуться уже не получится. Мое место быстро займет более покладистый, а меня уже не примут, сказав, мол, отчеловечился. Успех на чужбине мне не нужен». Он поднял голову, и в его взгляде отразились года тоски и отчаяния. Подобное я порой видел у своего отца. «Я хочу признания здесь. Быть не просто неудачником, чье имя растворилось в истории. Кем-то значимым». Бедолага снова выпил из кружки. Сильный алкоголь неплохо вдарил по голове Даркхана, и тот слегка поплыл. «Ладно, предлагаю на сегодня закругляться», — сказал Терон, придерживая пьяного друга. «Сегодня нам всем не помешает выспаться». «Поддерживаю», — кивнул я. Остальные тоже были не против. Допив остатки пива, мы разошлись. Зак отправился искать свою маму, что решила задержаться в Транквиллионе, чтобы погостить у подруги. А мои все давно ушли домой, так что и я решил не задерживаться. Однако по пути у меня появилась весьма приятная компания. «Милая леди, боится идти одна?» – спросил я, смотря на Сильвану. Просто вспомнила, что на пути в деревню немало прыгалапов развелось. А учитывая то, как тебя любят звери, то решила убедиться, что ты не станешь чем-то поздним ужином. Усмехнулась девушка. «Ну, с таким защитником мне ничего не страшно». Мы двинулись в сторону дома, спокойно идя по ухоженным мощеным дорогам, что освещалось магическими светильниками. Да и луна на ясном небе неплохо помогала видеть все вокруг. Как я слышал, наши предки жили в ночи всегда, а потому умели сливаться с тенями и даже видеть в темноте. Однако после раскола остатки нашего народа ушли на солнце и утратили эти дары. Сейчас о них разве что в некоторых скучных книжках найдется упоминание. «Так насколько ты решил остаться дома?» – спросила она. «Ну, пока не надоест терпеть, что все вокруг пилят меня. А ты бы хотела, чтобы я остался?» «Была бы не против, хотя мне самой скоро возвращаться на службу. После праздников снова работа». «Соболезную. А я вот себе новую цель нашел. Оказывается, есть какой-то край, где живут люди-медведи, и там я очень сильно хочу побывать. Буду теперь собирать информацию, а после двинусь на поиски. Отличная цель!» Загорелся я новой идеей. «И что, отправишься туда один и будешь сам все осматривать?» «Ну да, что?» Не понял я ее вопроса. «Я уже привык». «Знаешь, некоторые вещи веселее делать с друзьями», покачала она головой. Ты, может, и думаешь, что в одиночку тебе лучше. Но не имея возможности поделиться с другими своей радостью, ты многое теряешь. Зато беспокоиться ни за кого не надо. Пожал я плечами. Не отталкивай других от себя, сказала она. Ты уже так редко бываешь в наших жизнях, что может статься, будто тебя никогда и не было. А память о тебе останется только на сухих страницах нескольких написанных книг. Так что не пытайся убегать от нас, Эйс. Ты преувеличиваешь, отмахнулся я. Не хочу я возиться с обузой, так что давай лучше сменим тему. Хорошо. Мы оба замолчали и дальше шли в полной тишине. Глава 13. Контролируемая жадность. Баралус, столица островного королевства Култирос, одно из моих самых любимых мест во всем мире. Этот город может не впечатлять своей красотой, как Сильвергард, не быть таким же монументальным, как Лордерон, воздушным, словно Даларан, или занимательным, типа Штормвинда. Но в нем есть какая-то своя внутренняя красота. Располагающееся на берегу моря, это место притягивает чем-то своей морской романтикой. Ты ходишь по этим пирсам, украшенным символами дома Праудмур, волнами и осьминогами, и просто отдыхаешь душой. За все мои годы в странстве я много где побывал. Но стоит мне вернуться сюда, как легкие наполняет приятная прохлада и чувство спокойствия. Меня мало волнует запах рыбы в порту, дешевые забегаловки или пьян на улицах. Ведь все эти привычные для любого портового города вещи соседствуют с красотой одного из старейших людских столиц мира. По легендам, когда сюда впервые прибыли люди, тут уже частично и было что-то до них, а они лишь взяли себе эту культуру и сохранили ее до сегодня. Так что, когда мои начищенные сапоги опустились на пирс, я сразу же почувствовал себя почти как дома. Пройдя по рынку семи ветров, я двинулся в сторону таверны «Любопытный осьминог», где собираются моряки. Наконец-то я далеко от дома. Дома было неплохо, но когда все твои друзья разъехались кто куда, а ты часто остаешься один на один с родителями, которые не одобряют твои увлечения, начинаешь мечтать свалить. Разве что Дани поддерживала меня и была хоть какой-то отдушиной. Но как закончился весенний фестиваль, так развлечений в округе резко поубавилось. Пару раз ездил в Сильвергард, чтобы попытаться найти себе развлечение, но ничем интересным это не кончилось. Столичные оказались еще большими занудами, чем другие. Я разве что с Даркханом пару раз пересекался, когда бывал там, но магистр был слишком занят, да и явно на публику изображал из себя редкостного сноба, так что поболтать не получилось. Просидев еще пару месяцев и дав родителям время успокоиться, я сбежал из дома. Ушел так же тихо, как и приходил, чтобы никого не будить. А то эти прощания и расставания меня раздражают. Разве что с Сильваной встретился по пути и попрощался. Но та меня ни в чем не упрекала и лишь пожелала удачи. Однако была еще одна причина, почему я покинул дом так быстро. А все из-за срочного письма, которое мне доставил специальной почтой посыльный. Прочитав содержимое, я тут же сорвался с места и убежал, даже заплатив немало денег за портал до Гилнеаса. Оттуда уже на корабле добрался сюда. То, что там написано, не терпело отлагательств, и я прибыл так быстро, как только смог. Вот сейчас я шел по кривым улочкам столицы Баралуса и вдыхал морской воздух моего любимого портового города. Хочется просто пройтись по улочкам, посмотреть привычные места и на рынке присмотреть себе чего-нибудь. Хотя, чего мне смотреть? Я почти все финансы на телепорт потратил. Но я решил, что лучше сначала заняться делом, а не заставлять себя ждать. Таверна «Любопытный осьминог» была излюбленным местом всех, кому нравится музыка, недорогая, но качественная выпивка, и кто хотел чуть более приличной компании, чем работники склада и рыбаки. Здесь собирались как матросы, так и капитаны, а потому наняться кому-то в команду здесь удобнее всего. Открываю дверь и смотрю на полутемное помещение, освещаемое тусклыми масляными лампами, что давали достаточный свет для того, чтобы напиться ромом и поесть, а также погорланить песенки под бренчание барда в дальнем углу. Но сейчас моряки совместно горланили известную песню. «По пучинам всех морей мы прошли с тобой, Джек. Не забудь морских друзей. Рави, рави, рави, раиво». «Здорово, девчонки», — сказал я, зайдя внутрь. «Сегодня крома морская вода прилагается или сразу мочой, чтоб не выходить никуда? Разбавляете?» Услышав мои слова, народ сначала недовольно обернулся. А как увидел, кто говорил, на лицах вместо угрюмости тут же засветились улыбки. «Хейс!» Хором поприветствовали меня местные и приезжие моряки, с которыми я вот уже больше 20 лет знаком. «Привет, парни!» Поздоровался я с людьми, дворфами, гномами и гоблинами, с которыми часто ходил по морю. Меня тут все знают, и я часто выручал многие команды, нанимаясь к ним и помогая по мере своих сил. Особенно, когда приходилось отбиваться от пиратов. Меня даже стража дома Праудмаров рада видеть. Ведь пользу стараюсь обществу и любимому городу приносить. Лично я с представителями этого дома не встречался, но благодарность за головы... Один раз были яйца, в которых мой нож застрял. Парочки пиратских капитанов. Нет, если, а точнее, когда бузить буду, стражники меня, конечно, уволокут, но посадят в самую лучшую камеру, со всей вежливостью. И выпустят относительно быстро, если ничего совсем уж крышесносного не натворю. «Явился! Я же сказал, что он явится вовремя!» Громкий смех раздался за столами, и ко мне тут же вылетел высокий мужчина с длинными, завязанными в пучок каштановыми волосами, небольшой бородкой с веселой хитринкой в глазах. «Рад тебя видеть, дружище!» «Патрик!» — обрадовался я увидеть старого друга. Мы обнялись по-братски, ибо почти братом мне этот человек и был. «Не виделись целый год, а ты все не меняешься!» — покачал он головой. «Да и ты не слишком изменился!» Подметил я. «Человек как вино, с годами становится только лучше». «Ну, я же не такой долгожитель, как ты», рассмеялся Патрик, поправляя свои усы. «Но мы уже лет 20 дружим. Я-то старею уже, а ты не меняешься. Завидно немного». «Так заведи себе семью и прекрати возиться по морю. Давно бы уже сделал». «Нет, я еще не готов к таким ужасам», отмахнулся человек. «Я еще не наплавался, да и вообще, жду, когда твоя сестренка подрастет, и ты меня с ней познакомишь». «Я тебе скорее с веслом познакомлю», — фыркнул я. «Она еще подросток, и подкладывать ее под какого-то старпера, что в каждом порту по любовнице имеет, не стану. Да и полукровки мне в семье не нужны». «А у самого-то, небось, бастардов куча. Сам за каждой юбкой увязываешься». «Ну, они-то не в семье», — уклонился я от ответа. «На самом деле у меня ни одного ребенка нет, несмотря на довольно активную любовную жизнь. Просто потому, что первое, чему учат молодые эльфы, это предохраняться. Нежелательные беременности и отцовство никому не нужны. Так что это я освоил на отлично. Однако подобные знания о себе стараюсь не распространять. Отчасти потому, что девушки сами готовы со мной переспать, надеясь на успех. А еще потому, что меня тогда достанут просьбами их заколдовать перед походом в бордель. Другу в помощи не откажу, но если начну колдовать для всех, то быстро истощу всю ману и сдохну от жажды, а потому лучше помалкиваю». «О, явился наконец-то засранец!» Поднялся из-за стола крупный дворф с густой черной бородой, здоровенным носом и лысиной на макушке. «Долго же тебя пришлось ждать, сукин сын! Чтоб тебя бессы драли, козявка садоуха! Хампоматия дараганахада! Криворукий клоун!» «О, я смотрю, ты все еще впечатляешь приличные слова в мою матерную речь, Рагдальгельм», — улыбнулся я, обнявшись боцманом. «Рад тебя видеть, дружище!» — улыбался он. «Боцман всегда такой. Грубый, вредный, но мужик хороший. Матерится больше, чем говорит. А маты знает на всех языках сразу. Бездна его знает, где он выучил все это. Но словарный запас у него просто непомерный». «Эйс! С возвращением!» Обрадовались мне близнецы Торки и Вилки. «Привет, усачи! Вас еще не побрили?» Рассмеялся я, смотря на твоих матросов с особо пышными усами. Эти двое каким-то непостижимым мне образом нарастили на лице такие усищи, что даже дворфы с гномами завидуют. Здоровенные лбы родом из какой-то деревеньки в Нортренде только расхохотались на мои слова и припомнили, как я однажды покрасил их усы в розовые, после чего над ними весь корабль хохотал, а меня они с мачты достать пытались. Веселые были времена. Уорли тут, Марсин, Бертранд, Юйерк, Сирмалин, Август, Эдси и остальные. «О, Майкла нет. Куда красавчика дели?» «Женился этот недоумок. Счастье ему и деток крикливых!» Фыркнул Рагдальгелим. «Скоро бабы всех наших матросов переловят, и останется корабль без команды!» «Мы все ждем, когда тебя переловят!» Буркнул Торки. «Что ты там вякнул, собачий сын? А ну иди сюда!» И вредный дворф начал гоняться за одним из усачей под хохот остальной команды. Но у них все как обычно. Эта команда торговцев была первой, какой я присоединился. Я только впервые прибыл в Култирос, едва не влив в неприятности, из которых меня вытащил Патрик. Мы потом вместе убегали от тех верзил, которым я успел отбить яйца. Они обиделись и позвали друзей. С тех пор мы с Патриком и дружим. Он же меня и пригласил в команду этого корабля, что мне сильно помогли. Тогда я еще был куда более наивным и юным, несовершеннолетний подросток, оставшийся без родителей и опеки. Не будь этих людей, то я мог бы пуститься во все тяжкие или связаться с весьма паршивой компанией и закончить свою жизнь в канаве. Но эти типы мне помогли и многому научили. Так что, когда бывала возможность, я всегда ходил по морю с ними и всячески помогал в благодарность за все, что они для меня сделали. «Ну-с, рассказывай», — посмотрел я на друга. «Ты описал все в письме, но лучше подробностей». «Да, с капитаном поговори», — кивнул он на соседний столик. «Тот все и расскажет». «Хорошая идея». Миновав веселящихся матросов, я подошел к соседнему столику, за которым в более культурном и спокойном настрое сидели трое гоблинов, что вкушали дорогие закуски и пили самое лучшее вино, что есть у бармена. К ним я и подсел. «Ну, здравствуй, Эйсиндаль!» Улыбнулся мне своими острыми зубами зеленокожий коротышка, облаченный в черный флаг с моноклем на глазу. Любит же он наряжаться по моде Гилнеаса. Все эти мрачные тона и строгие костюмы, подшитые под него. Даже шляпу-цилиндр носит с собой постоянно и трость. «Рад снова встретиться, капитан Фицгоряк!» Кивнул я, присаживаясь напротив. «О, не явился!» С кислой миной произнес Тарпом. Он же младший брат капитана, Дилан Джок. «Лучше бы мы не брали с собой этого ушастого магнита для неприятностей!» Одетый в куда более простые одежки, с большими очками на не менее большом носу, главный помощник капитана и казначей смерил меня недовольным взглядом. «Да ладно тебе, Дил, с Эйсом всегда веселее!» Рассмеялась Зифтеза, молодая гоблинша с яркими синими волосами, что составляли у нее сложную прическу. «Наш навигатор была куда более рада меня видеть, чем ее вечно недовольный брат». «С прибытием, малыш! Так и думала, что ты не упустишь такой возможности!» «Торопился как смог и рад, что не опоздал», — сказал я, накладывая и себе перекусить. «Не успел я поесть, а тут бесплатно кормят, причем очень вкусно. Основную тему я понял, но нужны детали. Давай рассказывай, как вы получили контракт на торговлю с зандаларами?» «Детали ему», — покивал Фиц. «Хорошо, будут тебе детали». Гоблин отпил из кубка с вином и удовлетворенно улыбнулся. «Как ты знаешь, я принадлежу к торговой компании, и наша основная направленность — это торговля со всем миром». «Тут я уже знаю. Гоблины — предприимчивые типы, и они быстро между собой поделили сферы влияния. И вот такие группы, занимающиеся своими делами, и называются картели. Картель трюмных вод — это кораблестроители, изобретатели и транспортники. Они делают корабли, осадные машины и многое другое. Если кому-то нужно судно, оплатить Култироса слишком дорого или не хочется какой-то официальной огласки, то нанимают их. Торговая компания. Торговцы, контрабандисты и ребята, что могут достать все, что угодно. Если кто-то сам не может торговать или имеет сложные отношения с соседями, то нанимают их. Эти ребята нейтралы и за процент от прибыли готовы разводить даже чужие товары. Картель хитрой шестеренки. Занимаются добычей и разработкой всяких полезных ископаемых. Точнее, потрошат острова на предмет ценностей, а потом бросают огрызки в грязи и отходах. Есть еще и другие картели, но они не столь обширны и влиятельны. Кто-то занимается добычей ресурсов типа руды или древесины, кто-то по мародерству, то есть по исследованию руин. С ними у нас с Браном было немало проблем в бесплодных землях. А другие занимаются охраной или еще какой деятельностью. Ну, и именно торговой компании принадлежит право торговать зандаларами. Это разрешение выдается индивидуально, только некоторым торговцам. И один из них был моим недавно почившим родственником, с которого мне в наследство и достался контракт. «О, поздравляю», — покивал я. «Конечно. Мне еще и долги его перешли. Но они мелочь по сравнению с выгодой от торговли с цивилизованными троллями». «Да». Зандалар – официальное и самое крупное королевство троллей. Это вам не озлобленные мерзкие амани, дикари Гурубаши или сидящие на севере дракари, а можно сказать, прародители всех остальных кланов. Когда-то народ троллей был един, но после некой древней войны разделился на другие племена. Однако годы серьезно подкосили остальные кланы, все, кроме Зандалара. Те предпринимали попытки объединения и войны. Именно они в свое время помогли Амани устроить моему народу ту ужасную бойню 3000 лет назад. Поражение в той войне надолго заглушило аппетиты цивилизованным троллям. Сейчас Зандалар – это закрытое островное государство на юге от Водоворота, недалеко от острова Гоблинов Кизан. Сами тролли ни с кем не торгуют и редко покидают свою территорию. Оно и неудивительно, ведь остальной мир, благодаря другим племенам, тролли ненавидит. А потому даже попытаться договориться нет смысла. Штормвинд вообще объявил, что будет топить и захватывать все корабли Зандалара, если те хоть приблизятся к ним. Так что доставшийся Фицу контракт действительно выгоден. «Так вы возьмете меня?» «Куда я денусь?» – усмехнулся капитан. «Ты парень ладный и надежный. Пускай и ветреный, а потому мы можем с тобой работать». «Лучше бы наняли Борла». Фыркнул Диладжок. «Борл? Этот жирный мерзкий урод, что мать родную продаст и обманет просто потому, что может?» Возмутилась Зифтеза. «Да никогда нельзя привлекать к работе этого недоумка. С ним уже половина торговцев дел иметь не хочет. Он всегда обманывает, и его жадность непомерна. Все ему говорят, что если он продолжит так глупить, то закончит карьеру как Румпельд». «Он достойный гоблин и хорошо знает рынок». Не согласился Дил. «Если держать его в узде и проверять контракты, то с ним можно иметь дело. Да и что плохого в том, чтобы нажиться и получить сверхприбыль?» «В том, мой дорогой младший брат, что они все вокруг гоблины», — покачал головой Фиц Горяк. «Гоблины привыкли лгать и обманывать, но мир вокруг устроен иначе. Тут, честное слово, ценится больше, чем выгода. И глуп тот гоблин, что не умеет сдерживать свою алчность. Лишь тот, кто умеет лавировать между репутацией и жадностью, остается на плаву. Мимолетная и мгновенная прибыль бесполезна, если перспектива закрыта. Румпельд прекрасно показал это. Мне напомнить, как глупо прокололся этот недоумок». «Он был просто дураком». «Он был сверхдураком!» – зарычал Фиц. «И мне противна мысль, что он мой предок! Этот кретин взял контракты у королей, но вместо выполнения забрал все себе! Это моментально лишило его торговой лицензии, наложило огромные штрафы и долги, и наша семья еще долго не могла отмыться от такого позора! Лишь недавно мне удалось немного поправить репутацию, и то благодаря Эйсу, что рисковал жизнью, но помог нам доставить товар вовремя и выполнить контракт. К нам стали лучше относиться. Румпельд получил сверхприбыль моментально и 3 года купался в роскоши и деньгах, а после упал на самое дно, откуда его потомки поколениями выбирались. И мы проклинаем этого ублюдка за его недальновидность. Не разочаровывай меня, братец, такими мыслями». «Ты тогда мог бы нанимать больше гоблинов вместо людей и остальных?» «Мог бы, если бы у нас был гоблинский механический корабль, которому нужны техники и механики, а не парусник, для которого гоблины слишком слабые. К тому же команда из представителей разных рас позитивно смотрится в глазах клиентов. Репутация дороже прибыли, брат. Меня тоже это печалит, но таков мир». С этими словами капитан поправил свой монокль. «Ладно, хватит этих бессмысленных речей. Ты с нами, Эйс?» «Разумеется. Готов в любой момент». Глава